Заиграла медленная музыка. Петров пригласил Леночку. «Не жалеешь, что пришла сюда?» — спросил он, поглаживая ее спину. «Напротив, должна тебя поблагодарить. Петров, не волнуйся, я буду себя хорошо вести. Я волнуюсь только о том, что ты не захочешь попробовать, какой замечательный кофе я варю по утрам». Началась другая песня, и они обменялись партнерами. Зина задала Петрову тот же вопрос, что и он Леночке. «Если ты не жалеешь, что нас пригласила, то все отлично. Зина, сколько ты весишь? У меня такое ощущение, что тебя можно поднять одним мизинцем. Поэтому ты едва дотрагиваешься до меня», — рассмеялась Зина. «Павел, во мне 50 килограммов костей, мяса и глупых мыслей». «Представляю твои глупые мысли. Знала бы ты, что мне в голову лезет». «Знаю. Ты ревнуешь Леночку. И совершенно напрасно. Игорь не ловелас». Петров быстро посмотрел на соседнюю пару. Леночка, как и обещала, вела себя прилично. Между ней и Игорем можно было просунуть ладонь ребром. То, что он верный муж, видно невооруженным глазом. Но главное, ты, Зинаида, за ним, как за каменной стеной. Петров надеялся, что иронии в его голосе она не услышала. Леночка осталась у Петрова. Все было хорошо, даже прекрасно. Но проснулся Петров рано и в самом скверном расположении духа. Он злился из-за того, что никак не мог отогнать от себя мысль. Водолаз за стеной настрогает Зине еще одного ребенка. Тогда у нее точно все зубы вывалятся. «Да пусть хоть оплысеет», — сказал он вслух, стоя под острыми струями душа. «Какое мне дело?» «С чего я привязался к чужому семейству?» — спрашивал себя Петров. «Наверное, пробили биологические часы. Надо жениться, рожать детей. Прямо сейчас займусь этим с Леночкой». «Да нет, не займусь. Японский городовой совершенно не хочется. Я превращаюсь в старого приживальщика, к чертям собачьим. Стянуть с голой Леночки одеяло, и все станет на свои места». Но Петров пошел не в комнату, а на кухню готовить завтрак. Они сидели за маленьким обеденным столом. Леночка убрала пышные волосы в пучок на макушке, смыла косметику. В белой рубашке Петрова она смотрелась по-домашнему мило и уютно. Петров изо всех сил старался не показать своего плохого настроения. Он шутил, кормил ее с ложечки. «Петров, женись на мне!» — вдруг сказала Леночка. — Я тебе рожу таких же замечательных близнецов. Вначале он решил, что она дурачится. Хотел было ответить ироничным согласием, но потом увидел ее глаза, настороженные, застывшие в ожидании, вспомнил ее ночное бормотание. Все серьезно. Он растерялся и не мог выдавить из себя ни слова. Кажется, он даже уставился на Леночку с пошлым испугом. «Ладно», — махнула она рукой, — «не дрейфь, я пошутила». Он видел, как трудно дались ей эти слова. Глаза наполнились слезами. Она встала и пошла в ванную, закрылась там. «Леночка», — царапался Петров в дверь, — «открой». «Ты обиделась на меня? Ну, извини, пожалуйста. Нам надо все обсудить. Открой дверь. Глупая девочка, ну что ты там плачешь? Я не могу выносить женских слез. Я готов жениться на всякой плачущей женщине от 18 до 70 лет. Лен, тебе уже исполнилось 18? А 70? Ну, не обижайся, вылезай оттуда. Убирайся к черту», — донеслось из-за двери. «А где я, по-твоему, хожусь? Ладно, я жду тебя на кухне, стою на коленях в углу. Ты меня долго не продержишь?» Леночка вернулась через несколько минут. Волосы у нее были мокрые и свисали длинными пружинками. «У тебя отвратительный шампунь», — сказала она. «А фен есть?» «Есть, Леночка». Она остановила его, накрыв его губы ладонью. Петров хотел взять ее руку, поцеловать, но она быстро убрала ее. «Молчи, ни слова», — велела Леночка. «Я не могу говорить, вернее, не могу над этим посмеяться. Пока не могу».